Никита смотрел на бывшего одноклассника с долей умиления. Пашка Кочетков женился, поправился килограммов на 15 и теперь походил на добродушного кота, рядом с которым всегда тепло и уютно. Как же давно они не виделись. А помнится, 100 лет назад решали вместе надоевшую алгебру, смотрели до ночи футбол и ели пирожки с капустой. А теперь вот в ресторане рубленые бифштексы из гуся и овощи-гриль заказывают. Да, время течет незаметно. И, конечно, ты понятия не имеешь, какая у нее мечта, спросил Пашка, не сомневаясь в ответе. Откуда же мне знать? Дернул плечом Никита и потянулся к бокалу виски. Я даже не помню, когда последний раз разговаривал с Женькой. В основном мы с отцом встречались на нейтральной территории. Пашка кивнул, давая понять, что подробности излишни. Он не забыл давние переживания друга, и сейчас точно не стоит ворошить прошлое. «Вроде и ситуация-то плевая», — произнес он, цепляя на вилку маленький аккуратный шампиньон. «Но чего она там может хотеть? Девчонка, 22 года. Но, с другой стороны, просьбу отца надо выполнить, и в этом деле важно не ошибиться». Пашка откинулся на спинку широкого кресла и убрал крошку хлеба с непонятного и расплывчатого рисунка на футболке. «Например, ты спросишь ее прямо, а она соврет или вообще пошлет тебя куда подальше. В первом случае ты старательно будешь исполнять вовсе не ту мечту, а кому хочется чувствовать себя ослом. А во втором... Не думаю, что я должен нести ответственность за ее вранье». «Это не моя проблема», — перебил Никита и поморщился. «Жаль, нельзя просто дать денег Женьке, и пусть бы тратила их направо и налево». «Почему твой отец не оставил хоть какую-нибудь инструкцию или не написал подробности? Мечта твоей сестры явно была ему известна, и один намек мог бы многое прояснить». «Она не моя сестра!» «Неважно», — махнул рукой Пашка и с сочувствием посмотрел на друга. «В Сочи полетишь?» «Похоже на то. Все же сомневаюсь, что Женька душу перед тобой распахнет. Сокровенными мечтами делятся только с близкими. А у вас вовсе не такие отношения». «У нас нет никаких отношений», — резко ответил Никита и сделал очередной глоток виски. «Честно говоря, я надеюсь на свою тетку, но тетя Катя непредсказуема. И сейчас я не знаю, на чьей стороне она будет. Здесь глупо сомневаться. Скажи ей правду, покажи письмо отца. Кому ей помогать, как не тебе?» Никита шумно вздохнул, побарабанил пальцами по столу и перевел взгляд на почти остывший бифштекс. Аппетит отсутствовал. Единственное, чего хотелось, так это двойного эспрессо. «Ситуация какая-то нелепая», — произнес он тихо, чуть помедлил и добавил уже с заметной долей раздражения. «Уверен, что это лето превратится для меня в бесконечную пытку. Тут есть вопросы, понимаешь? Почему она сама не в состоянии исполнить свою дурацкую мечту? Зачем нужен я? Слушай, письмо давнее, а вдруг тема уже не актуальна?» Пашка подался вперед и многозначительно приподнял рыжие брови. Его зеленые глаза засияли надеждой. «Взяла Женька и сама все свои проблемы решила, а?» «Нет, это непростое желание, иначе отец не оставил бы такое письмо». «Тогда, дружище, могу сказать лишь одно». Пашка почесал затылок. «Благословляю тебя на великие свершения». «Удачи! Если понадобится помощь, ты обязательно обращайся. Куплю билет, прилечу и поддержу». «Спасибо». Никита улыбнулся, представляя, как Пашка собирает дорожную сумку и при этом говорит жене. «Понимаешь, у моего друга в жизни приключилась абсолютная хрень. И спасти его могу только я. Надеюсь, в конце июля уже вернусь. Не хочется выпадать из привычного ритма». Чемодан Никита собирал с холодным равнодушием, стараясь не брать лишнего. Будто количество вещей могло как-то задержать его в Сочи. Желания плавать и загорать не было, но он все же отыскал в еще не распакованных пакетах плавки и небрежно кинул их на край дивана. Нужна подходящая обувь. Где-то были пляжные шлепанцы. Разговор с теткой получился коротким, и Никиту это вполне устроило. Сейчас он не был готов погружаться в воспоминания и бороться с очередным приступом душевной боли. Потом эта волна еще накроет много раз, но это потом. а сейчас нужно решиться и поехать, и выполнить то, что должен. Да, Женя со мной. Погода хорошая. Я люблю жару. И, конечно, много дел, мы же на новом месте. Может, у тебя получится приехать к нам? Ты даже не видел дом, да и море хорошо влияет на нервную систему. Никита ответил расплывчато, оставляя себе маленький шаг к отступлению. Зачем? Он и сам не знал. Видимо, требовалось хотя бы ощущение свободы. И он решил ехать поездом, потому что под стук колес хорошо думается. Да и пока нет тех слов, которые он готов сказать Женьке. «Кто тебя просил мечтать? Кому интересны твои мечты?» Зло произнес Никита и посмотрел на раскрытый чемодан так, точно тот был порталом в бездну.